«Подумай, что ты говоришь, Вэл, и пойми, я должен уехать сейчас, пока ты не растерзала меня в клочья. Софизм, которого ты не потерпел бы у своих студентов, Эндер, я не сказала бы всего этого, если б ты не пытался скрыться как вор. Не выворачивай суть наизнанку, не пытайся обвинить меня». Он быстро заговорил, его слова спотыкались друг от друга. Он торопился высказаться, пока переполнявшие его чувства вовсе не выбили его из колеи. «Нет, ты права. Я торопился, потому что там меня ждет работа, и каждый день, проведенный здесь, удваивает риск. Еще мне больно видеть, как ты и Джак становитесь едины. Как мы с тобой отдаляемся друг от друга. Я знаю, что так и должно быть, но все равно. И потому, когда я решил уйти, то понял, что это нужно делать быстро, и был прав. Ты сама знаешь, что я прав. Не думал, что ты возненавидишь меня за это». Он замолчал и заплакал. Она тоже. «Я не ненавижу тебя. Я люблю тебя. Ты часть меня. Ты мое сердце. И когда ты уйдешь, я не ненавижу тебя. Я люблю тебя. Ты часть меня, ты мое сердце. И когда ты уйдешь, его вынут и унесут, унесут от меня». Больше они ни о чем не говорили. Первый помощник капитана Рава увез Эндера на Морель, большую площадку посреди экваториального моря. Оттуда стартовали челноки, чтобы встретиться с межзвездными кораблями на орбите. Эндер с Валентиной молча условились, что она не поедет с ним. Валентина осталась дома с мужем и всю ночь не выпускала его из объятий. На следующий день она отплыла на Сондрик вместе со своими аспирантами, и все пошло своим чередом. Она плакала об Эндере только ночью, когда никто не мог ее слышать. Но аспиранты не слепые и не глухие, и по университету пополз слух о том, как опечалил профессора Виген отъезд ее брата, бродячего голоса тех, кого нет. И, как всякий слух, он был одновременно больше и меньше правды. Но одна студентка, девушка по имени Пликт, поняла, что за грустным расставанием Валентины и Эндрю Вигена кроется какая-то тайна, какая-то история более древняя, чем кажется на первый взгляд. Она попыталась отыскать их дом, проследить их долгий путь среди звезд. Когда старшей дочери Валентине Сифте исполнилось 4 года, а сыну Репу только что сравнялось 2, Плик пришла к профессору Виген. К тому времени она сама уже преподавала в университете. Плик показала Валентине свой рассказ, опубликованный в одном из университетских журналов. Художественный вымысел, казалось бы, только она ничего не выдумывала. История брата и сестры, самых старых людей во Вселенной. Они родились на Земле еще до того, как была основана первая колония, и всю жизнь бродили по космосу из мира в мир, нигде не останавливаясь надолго. К облегчению Валентины и, как это ни странно, к разочарованию, Плик не докопалась до того, что Эндер был первым голосом тех, кого нет. А Валентина – историком, скрывавшимся под псевдонимом Демосфен. Но она узнала о них достаточно, чтобы описать их прощание. Сестра решила остаться с мужем, а брат лететь дальше. В ее рассказе было куда больше нежности и тепла, чем в их настоящем прощании. Пликт описывала то, что могло произойти, если бы Эндер и Валентина больше любили театр и меньше друг друга. «Зачем ты написала это?» – спросила Валентина. «Разве эта история сама по себе заслуживает того?» Ответ перевертыш задел Валентину, но остановить ее было не так-то просто. «Чем был для тебя мой брат Эндрю, раз ты переворошила столько информации, чтобы написать рассказ?» «Опять неправильный вопрос. Похоже, я проваливаюсь на каком-то экзамене. Не будешь ли ты добра дать хоть какой-нибудь намек?» «Не сердитесь. Вы должны были спросить меня, почему я выдала это за вымысел?» «Почему?» «Потому что я узнала, что Эндрю Виген, голос тех, кого нет, есть Эндер Виген, убийца. Эндер покинул Тронхейм 4 года назад, ему лететь еще 18 лет. Валентине стало плохо при мысли, во что превратится его жизнь, если на Лузитании его встретят как человека, совершившего самый постыдный поступок в истории человечества. Вам не нужно меня бояться, профессор Виген. Если бы я собиралась раструбить об этом, я давно бы сделала это. Когда я узнала, кто он, то поняла, что он давно раскаялся, и такое настоящее искупление, голос тех, кого нет, заставил человечество понять, что совершенное Эндером было страшным преступлением, и принял имя голоса, как и сотни других, и обвинял самого себя на 20 мирах. Ты нашла так много пликт, а поняла так мало. Я поняла все. Перечитайте, что я написала. Разве это не понимание? И Валентина сказала себе, что человеку, который узнал так много, можно рассказать и все остальное.